Глава 38. Разговор с призраком. Капрал даже не успел ничего сказать. Вся эта инсталляция, созданная Роем, люди, оборудование и сфера над кубом мгновенно рассыпалась. Шелестящий звук эхом окружил девастатора, словно он оказался на земле у какого-нибудь водопада посреди живописного леса. Но успокаивающий шелест не мог обмануть его. Десантник знал, это невообразимое существо было крайне опасно. Когда последняя песчинка наконец упала на дно сухого озера, оно вдруг завибрировало. Десантник натурально увидел волны, распространяющиеся из центра резервуара и резонирующие от стен сферы. «Бета, что происходит?» — решил спросить капрал, ожидая самого худшего. «Не знаю, 2-7. Я вообще ни хрена не понимаю». Эхо усиливалось. Капрал снова с надеждой посмотрел на выход, но дверь до сих пор оставалась заблокированной Роем. Похоже, он не собирался так просто его отпускать. «Чего ты хочешь?» Не выдержав всей этой какофонии звуков и неопределенности, выкрикнул капрал. Внезапно все прекратилось, и на капрала навалилась плотная тишина. Словно над ним закрыли крышку гроба. Серое озеро перестало бурлить, успокоилось и застыло. Но только до того момента, как с тихим шелестом из его центра не начало произрастать нечто. Оно было похоже на ветку, которая тянулась к подвесному мосту, где стоял десантник. Опутав мост, песчинки начали формировать кучу, из которой росли новые ветки, и вскоре перед капралом уже стояло подобие человека. Худое существо с руками и ногами-палками, будто скопированное из детских рисунков маленькой девочки. Это наваждение преследовало его всего лишь несколько секунд, после чего тело сформировалось уже полностью. Мужчина без лица, словно статуя, отливающая серебром, переминался с ноги на ногу, будто обживаясь в новом для себя теле. Рядом с ним сформировался стул, на который тот сразу же присел. «Садись», — указал он на такой же стул, материализовавшийся возле девастатора. «Надо поговорить». Десантник с сомнением посмотрел на необычную мебель, но все же принял предложение и сел. Тем временем на лице его собеседника проявился нос, тонкие губы и острые скулы. Затем настал черед глаз и ушей, и, наконец, образ был завершен. На капрала сурово смотрел мужчина средних лет. «Я помню себя таким». Мужчина провел руками по своему телу снизу вверх. «Усталый, голодный. Ищет выход в темноте, но никак не находит. И никак не умирает». Вдруг улыбнулся он. «Наверное, поэтому на меня и обратили внимание». «Кто? Галактиды?» «Не знаю этого слова», — сказал он и ненадолго задумался. А потом вдруг дернулся, будто увидел что-то страшное. «Это существо... То есть мы...» Он запнулся. «Мы — это механизм, но живой. Система. Она дышит и развивается». «Понятно», — сказал капрал, совсем ничего не понимая. «Расскажи, как это с тобой произошло?» Копия инженера снова задумалась. Казалось, что его сознание не по своей воле гуляет где-то в недрах Роя, и его мысли формируются долго и сложно. «Я шел по коридорам. Чертовы крысы-мутанты перегрызли кабель. Нужен ремонт», — говорил тот, будто читая сухой отчет. «Искал в трансформаторе новую бухту и провалился под землю, увидел свет». «Тор-элемент», — кивнул капрал. «Я узнал это слово. Да, я шел по тоннелю и... умер». Человек удивленно уставился в пол и замолк. «Бета, он что, под гипнозом?» Капрал поделился с сержантом своей догадкой. Уж слишком странно и неосознанно отвечало это существо, прикидывающееся человеком. «Похоже на то. Если бы он был человеком, я бы так и подумала, хотя эта штука имеет мало общего с Homo sapiens. Расскажи, что произошло. Эй, Гэв, ты слышишь меня? Гордон, — вдруг сказал человек. Гордон Фриборн. Это имя мне очень знакомо. Наверное, оно и правда принадлежало мне. Приятно познакомиться, Гордон. Так что было дальше? Копия Фриборна просматривала свой металлический лоб, а потом произнесла. Оно убило меня. Расщепило на составные элементы и преобразовало в свою конфигурацию. Встроило в систему. Оно вобрало в себя мой опыт и знания. Значит, ты нашел это в сфере? Там и находился Рой. Рой? Скорее, живой песок. В детстве я любил строить замки из песка. Лицо Гордона озарила искренняя улыбка. Капрал понял, что ранее, до встречи с Фриборном, он разговаривал с кем-то иным, более полным, осознанным Роем. Но тот, по-видимому, решил, что им будет более продуктивнее вести диалог с близким по разуму человеком. «Море и песок», — снова радостно произнес Фриборн. «Я так хотел увидеть их снова». «Ты знаешь, что тебя убило?» «Решил взять быка за рога Девастатор. Для чего оно находилось в этой сфере под землей?» «Это контейнер. Внутри лежат инструменты. Червяка бросают в глубокие воды. Люблю рыбалку». «Он несет какой-то бред». «Погоди, 2.7. Контейнер — это сама сфера. Даже, может быть, звездолет. Инструменты — это живой песок, который преобразует материю и строит из нее нечто новое. Похоже, галактиды забросили на Торус систему подготовки для колонизаторской миссии, как это делает Земля». «Думаешь?» «Угу. Они забросили удочки и отправили червяка в глубокие воды космоса. Он об этом и толкует, только путается в своей фрагментированной памяти». «Удивительно, что Фриборн до сих пор сохранил свое сознание, став этим существом». «Что сказать? Это технологии галактидов. Ты сам видел их в действии». «Ты сказал слово Тор». Вдруг обратился к нему Фриборн. «Вся пещера является Тором. Песок застрял в пещере и оттого не мог оттуда выбраться. Тор, как море, омывает своими волнами пещеру, которые сдерживают песок. Так при слиянии я не потерял себя, и поэтому мы начали говорить друг с другом. С песком». «Выходит, фон, который испускают залежи Тор-элемента, каким-то образом повредил программу Роя», — резюмировала Бета. «Поэтому, когда-то, приземлившись сюда, он не смог выполнить свою задачу и подготовить планету к колонизации». «Интересно, как сотрудники НИИ умудрялись благополучно и без инцидентов изучать сферу галактидов, не высвобождая при этом смертоносный Рой? Я же прав. Базу построили здесь только из-за технологии галактидов и залежей Тора?» «Логично, да. Не знаю, 2.7. Скорее всего, изыскания на этой почве активно проводились, но более осторожными методами. А наш новый друг попал туда случайно и активировал триггер». «Не повезло ему». «Как сказать, в другом случае его все равно бы сожрали мутанты, а так он стал частью чего-то большего». «И долго вы находитесь в пещере вместе с песком?» — решил уточнить Капрал. «Время? Не знаю. Я выключался, а потом включался, когда песок хотел поговорить. Я не знаю, сколько». Теперь десантник точно был уверен. Сознание несчастного Гордона стало лишь приложением в системе машины галактидов, и та сама решала, выводить его из тьмы или нет. В текущий момент она определенно дала ему возможность проснуться и рассказать свою историю. «Что вас освободило? До того момента, как вы уничтожили персонал комплекса?» Глаза Гордона вдруг максимально осознанно посмотрели на Капрала. Они должны умереть. Они все должны умереть. Озеро внизу закипело. Девастатор услышал шипение и краем глаза посмотрел туда, вниз. Ему даже показалось, что там, в серой воде, то и дело выныривают искаженные ужасом лица тонущих людей. «Ее звали Рада», — вдруг произнес Гордон, и все сразу стихло. Она плакала, кричала и звала папу. А потом ученые начали взрываться. «От ее силы?» — подсказал десантник. «Да, но ее сила не подействовала на копию». «Копия?» «Человек с пистолетом», — пояснил Фриберн. «Ее сила разогнала волны Тора в пещере, и песок стал свободным. Мы вместе выбрались из заточения и стали ассимилировать все доступные живые организмы». Лицо Фриберна снова выражало крайнюю степень удивления. «Почему? Зачем вы убивали?» «Потому что они заслужили это», — вдруг спокойно ответил тот. «Они убили Раду. Песок попытался поглотить ее, но успел лишь сохранить ее эмоции перед тем, как ее мозг отключился полностью. Это были грусть, печаль, тоска, злоба, гнев и любовь». Капрал посмотрел в сторону куба, где находилось тело его дочери. Чудо не случилось. Неведомое существо, созданное пришельцами и разделившее одну сущность вместе с несчастным инженером, не успело ее спасти. Рада получила пулю и умерла. «Но я видел ее во снах», — прошептал десантник. «Она направляла меня, говорила со мной». «После обретения свободы мы осознали, что не можем вырваться с этой планеты. Песок не знал, как преодолеть гравитацию и космическое пространство. Мы стали искать ниточку, которая свяжет нас с внешним миром. И этой ниточкой была ваша связь с Радой». «Ты заметил? Он стал внятно разговаривать!» — воскликнула Бета, на что Капрал просто кивнул. «Значит, это вы призвали меня, воспользовавшись Радой даже после ее смерти?» «Верно. И ты поможешь нам выполнить нашу миссию». «Вашу ж мать! И в чем она, черт возьми, заключается?» Гордон вдруг встал и подошел к десантнику, который тоже поднялся. Серебряное лицо пристально посмотрело в маску смерти. «В полном ассимилировании планеты Земля». Капрал покачал головой. «Иными словами, вы хотите ее уничтожить? Это цель галактидов?» «Мы не знаем текущей цели наших создателей», — ответил Фриберн. «Но решение об этом приняли на основании имеющихся у нас фактов. В разобщенном виде человеческие существа слабые и беззащитны. Они убивают друг друга, заставляют испытывать физические и психологические страдания. В песке же каждая человеческая сущность найдет покой и единство с другими. Эта миссия будет исполнена в память о твоей дочери, которую ликвидировали земляне. Мы сотворим для вас рай, воплощенный в единстве». «Мы открыли ящик Пандоры 2.7», — прошептала Бета. «Забавно. Но военные именно вас хотели использовать против ваших же создателей». Усмехнулся Капрал, поняв, что все кончено. Только они, как всегда, обосрались. Он не сможет ничего противопоставить этой силе. Остается либо принять геройскую смерть и стать частью песка, либо каким-то образом попытаться выторговать себе свободу. «Ты проведешь меня на ваш корабль», — сказал Гордон. «Не уверен, что тебя пустят на борт. С Киртом ждет только Раду». «Это не проблема», — сказал тот и внезапно рассыпался. Капрал снова посмотрел вниз и увидел, что озеро пришло в движение. Тонны песчинок поднимались вверх прямо к заблокированной двери на бетонной площадке. И что самое удивительное, куча песка у двери больше не увеличивалась, а наоборот, уплотнялась и уменьшалась в размерах. Вскоре десантник увидел силуэт маленькой девочки в больничной робе. «Охренеть! Как вы это сделали?» «Теперь мы можем идти на твой корабль», — улыбнувшись своим настоящим детским голоском, сказала Серебряная Рада. «Пойдем». Капрал оправился от шока и спросил. «А если я скажу нет?» Ее личико сразу же стало безэмоциональным. «Тогда все на этой планете умрут».